Эпилог. 5 лет спустя. Я лежала на кровати в позе звезды и, улыбаясь, смотрела в потолок. Сегодня мне исполнилось 33 года. Почти 9 лет я живу в новом мире. Столько всего произошло за это время. Дверь нашей с мужем спальни была приоткрыта, и я слышала звонкий голосок дочери и мягкий тенор Лина. Слова распознать не удавалось, зато запах шел бесподобный. Что они там затеяли? Вчера муж попросил меня выспаться хорошенько, потому что утром планировал подготовить подарок вместе с нашей дочерью. Вообще, само по себе выспаться уже было подарком. Когда дома маленький ребенок, с этим вообще сложно. Совсем недавно Мире исполнилось 3, однако ночи, когда мы не встаем из-за дочери, случаются не так часто, как хотелось бы. Первое время я вообще, кажется, не спала больше 6 часов за сутки, а для мага, который постоянно выкладывается, тратя резерв, это крайне мало. Конечно, можно было отчасти восстановить недостаток отдыха особой медитацией, но времени, чтобы сидеть в позе лотоса, тоже не хватало, ведь через неделю после родов я вышла на работу. Хорошо, что в этом мире есть магия и опытные целители, которые сначала наблюдали, как растет ребенок внутри меня, помогали в родах, а потом все быстро залечили. Вспоминая родивших подруг, оставшихся на Земле, я была благодарна Вселенной, что мне не пришлось переживать долгий период восстановления. Никаких кровотечений, боли, проблем с кишечником или чем-то еще. Однако это не значило, что все было легко. Мира поначалу плохо спала ночью. Почти целый месяц мы как-то терпели, но потом наняли еще одну няню, ночную. Пусть приходила она не каждую ночь, но мы хотя бы изредка начали высыпаться. Постепенно визиты ночной няни сошли на нет. Все как-то устаканилось, но возможность выспаться мы стали ценить больше. Поэтому сейчас я наслаждалась ничего не деланием. Мысли снова возвратились к дочери. Смешно вспомнить, какой переполох поднялся, когда я забеременела. Дело в том, что у людей и эльфов дети появляются нечасто. Основная проблема в том, что все дроу и светлые эльфы — маги, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. А вот люди в основном нет. А у одаренных рас дети появляются, когда одновременно с физической близостью происходит так называемый магический резонанс. Чем больше процент совместимости мужчины и женщины, тем выше вероятность зачатия ребенка. Именно поэтому появление истинных пар не только у оборотней, но и у эльфов считалось благословением. Даже несмотря на то, что эти пары не всегда сочетались браком. Эльфийки частенько добивались беременности с помощью артефактов, которые подстраивались под конкретную пару, а иногда и особых зелий. А вот с людьми в этом случае все было сложнее. Какая уж магическая совместимость, если магии в человеке нет? У меня способности были, но настолько невеликие, что их с трудом определял измеритель. Откровенно признаться, все мастера магических татуировок — слабые маги, но даже среди них я выделялась минимально разрешенным для работы уровнем дара, поэтому вероятность забеременеть и родить ребенка от Лина была крайне мала. О чем сразу предупредила целительница-эльфийка, стоявшая во главе команды, проводившая исследования на определение истинности между нами. Да-да, сразу после раскрытия заговора и подписания договоров между оборотнями и светлыми эльфами, Лин уговорил меня пройти проверку на истинность. И вопреки скепсису исследователей, она показала довольно высокие результаты. Определяли по 12 различным параметрам, и в среднем получилось 83%. Истинными пары считались, когда набирали выше 90. Вроде бы не истинные, но очень близко. Тем не менее, целительница утверждала, что при моих крохотных магических способностях беременность маловероятна. Ну и Лин после этого предложил не предохраняться. Я согласилась. Противозачаточные заклинания, если их постоянно применять, могут вызвать бесплодие, а местные презервативы, к сожалению, особым качеством не отличались и были неудобны. Кроме того, в то время на Лина и на меня навалилось так много работы, что мы практически не виделись. Зато когда удавалось освободить минутку, не могли оторваться друг от друга. Порой секс у нас случался внезапно и в самых неожиданных местах. Не то чтобы нам это не нравилось, нравилось еще как, но вспоминать в такие моменты о предохранении не получалось. А тут вроде как и не надо. Вообще тогда было очень напряженное время. Лин готовился к открытию консульства, утрясал множество организаторских вопросов, набирал персонал, проводил проверки и так далее и тому подобное. Одновременно мы боялись недовольства эльфов и оборотней, что выступали против сближения двух рас. Да и с Хузельдой все было непросто. Несмотря на обещание Рона убрать ее подальше, я опасалась мести оборотницы. Однако напрасно. Зельду наказали по всей строгости закона. Она получила целый год тюремного заключения. Учитывая смягчающие обстоятельства, судьи сделали всего одно послабление. После отбывания срока пометку о судимости из ее документов убрали. Сделано это было отчасти из-за секретности всего процесса. Даже статья, по которой осудили оборотницу, держалась в тайне. Первое время я еще боялась, что Зельда может подстроить какую-то гадость после освобождения, но в тюрьме она внезапно встретила пару. Ей оказался Лис, оборотень-полукровка, который работал адвокатом. Хузельда вышла на 2 месяца раньше, потому что ей скостили срок за примерное поведение, и сразу укатила вместе с мужем в его клан. Потом куда-то на юг в свадебное путешествие, из которого вернулась с заметным животиком. Родились у нее близнецы, поэтому Хузельде было совсем не до мести. Как-то ненадолго она приезжала в столицу клана Урс. Мы с ней мимоходом пересеклись на приеме. Оборотница даже извинилась за то, что произошло. Сейчас Зельда живет вместе с мужем и детьми в его клане, кажется, вполне счастлива и не думает о мести, потому что просто некогда. Недавно она родила 3-го ребенка. Я же была уверена, что нам с Лином никогда не стать родителями, поэтому, когда он предложил пожениться, отказалась. Я думала, что рано или поздно он захочет детей, и привязывать к себе мужчину в такой ситуации неправильно. Даже настойчивость и уговоры моего любимого эльфа не подействовали. Зато он добился от меня обещания, что в случае, если я все же забеременею, то мы сразу поженимся. Так в результате и получилось. Забавно, но первым мое интересное положение заметил побратим Рона, молодой волк. «Ян, у тебя запах начал меняться», — сказал он, принюхиваясь. «Ну, точно, ты ждешь ребенка». Признаться, я подумала, что оборотень пошутил, но не тут-то было. Через пару дней вылезли и другие признаки — тошнота, сонливость, тяга к рассольчику по утрам, смена вкусовых пристрастий. Тут-то Лин и заподозрил беременность. Я его подозрений не разделяла, полагала, что чем-то отравилась. Нужно было видеть, как вытянулось лицо той целительницы, что проводила проверку истинности. Зато потом ее глаза засияли, потому что дама, как потом выяснилось, решила написать научную статью на основе нашего уникального случая. Под это дело устроила еще одну проверку на истинность, и окончательно офонарела, получив другие цифры. Теперь процент нашей совместимости возрос до 92. Это было немыслимо. Собралось целый консилиум местных ученых. Нас исследовали, наблюдали, постоянно проводили какие-то замеры, а потом пришли к заключению, что мои магические каналы не сформировались до конца, потому что я родилась и большую часть жизни провела в немагическом мире. Определить магическую совместимость точно, пока процесс формирования не завершен, невозможно. Обычно в моем возрасте таких проблем нет. Никто не подумал, что в магическом смысле мое развитие на момент проведения первой проверки на совместимость было примерно на уровне 15-16-летнего подростка. Однако каналы, которые почти зачахли на Земле, здесь пошли в рост. А когда я встретила пару, процесс ускорился и синхронизировался с партнером. Лин был счастлив, и не только из-за того, что станет отцом, но и из-за подтверждения нашей истинности. Как оказалось, в паре с истинным даже у чистокровных людей удлиняется срок жизни. В моем же случае получалось, что я буду жить примерно столько же, сколько и Лин. Однако для этого необходимо долгое время находиться рядом с истинным. Прямая зависимость длины моей жизни от близости с Эолиндилом несколько пугала. Я еще на Земле насмотрелась таких пар, когда сначала все вроде замечательно, а после рождения детей начинают вылезать неприятные черты характера, вредные привычки и все в таком духе. Страшно представить, что у нас будет что-то подобное. А развестись или даже просто разбежаться не получится, потому что иначе продолжительность моей жизни сократится. «Не думаю, что нам стоит опасаться такого развития событий», — сказал Лин, когда я призналась ему, чего боюсь. «Все же истинность накладывает отпечаток. Наши тела, ауры, магия подходят друг другу идеально. Чем дольше мы вместе, тем сильнее будем сближаться и лучше чувствовать друг друга. Эмоциональное состояние одного из пары всегда влияет на другого, так что быть эгоистами и думать только о себе не получится». Серьезность, уверенность и обстоятельность, с которыми он это говорил, помогли успокоиться. А потом я с удивлением поняла, что Лин абсолютно уверен в том, что мы не расстанемся. У него даже тени сомнений не зародилось. Как выяснилось, это было еще одно проявление истинности. В какие-то моменты я начала ощущать эмоции Лина, а он мои. И это открытие ошеломило. Все долгоживущие расы недоверчивы, а тут вдруг абсолютная уверенность во мне, в нас. Как только стало известно о моей беременности, Лин напомнил о свадьбе. Все организовали в рекордно короткие сроки. Целители запретили мне волноваться и напрягаться, поэтому церемония была, нет, не скромной, а скорее немноголюдной. Или, правильнее сказать, немного эльфной, немного оборотневой. В общем, собрали только ближний круг. Пришел Рон с побратимами, мои подруги, общие приятели, коллеги Лина, его сестра и родители. Последние прибыли неофициально. На тот момент я уже была знакома с эльфийской королевой и ее мужем. Случилось это через 2 месяца после того, как мы с Лином стали встречаться. Как раз к тому времени нам удалось разобраться с делами. Консульство заработало, поток моих клиентов схлынул. Заговорщиков переловили, все наладилось. Мы даже сняли квартирку побольше, в удобном районе, чтобы обоим было недалеко добираться до работы. Как-то утром Лин предупредил, что завтра на ужин к нам придут гости. Я уже познакомила его со своей компанией, а он пообещал как-нибудь представить мне пару приятелей. Поэтому, когда Лин сказал, что будут гости, я отнеслась к этому спокойно. Пришла с работы, по пути купила вина и кое-каких продуктов. Гости пришли, когда я как раз заканчивала готовить. Судя по звукам и голосам, там несколько человек, в том числе и женщины. Интересно, это тоже коллеги Лина? «Проходите на кухню, она у нас совмещена со столовой», — громко проговорил мой любимый. «Это вот туда». «Я уже понял по запаху». Раздался незнакомый бас, и дверь кухни открылась. Кажется, будет что-то очень вкусное». «Верно, запеченная курица в остро-сладком тыквенном соусе», — сказала я, не глядя, задвигая противень в духовку. «Еще 10-15 минут, и все будет готово». С этими словами я повернулась к вошедшему и замерла, потому что на меня смотрел дроу. Не очень высокий, худощавый, серокожий, с большими лиловыми глазами и белыми волосами. Он очень знакомо улыбался, чуть приоткрывая зубы. Я как-то сразу поняла, что это отец Лина. А если он тут, то и... «В тыквенном соусе?» — переспросила невысокая блондинка с острыми ушками, заходя на кухню. «Звучит очень вкусно». Она была не одна, а вместе с девушкой Дроу. Я замерла, не зная, как реагировать. «Яна, позволь представить моих родителей». Лин подошел ко мне и обнял за талию. «А Офелию и Шиана, и сестру Имчарию». «Можно просто Чара». Она одновременно походила на отца и на брата. Более темная, чем у Лина кожа, лиловые глаза, как Шиана. Пожалуй, ее можно было бы принять за чистокровную дроу, если бы не цвет волос, пшеничный, как у матери. Установилась пауза, а я все никак не могла выйти из ступора. «Ты что же, не сказал, что мы сегодня вас навестим?» — спросила Офелия. «Ну, — замялся Лин. — Я сообщил, что будут гости, не вдаваясь в подробности». «Простите», — наконец разморозилась я, чувствуя, как краснею. Стою тут перед ними в фартучке и домашней одежде. «Очень приятно познакомиться». Чара перевела тему. Шиан вызвался помогать с сервировкой. Постепенно я расслабилась. Родители и сестра Лина относились ко мне доброжелательно, вели себя просто, шутили. Как только я начала нормально мыслить, появились некоторые вопросы. Как бы королева и консорт не любили своего сына, сомневаюсь, что они каждый раз приходят в гости, чтобы оценить его девушку. Мы знакомы с Лином всего чуть больше 2 месяцев. Как позже оказалось, благодарить за это надо главу дипломатической миссии, старшего внука Ауфелии. Именно он, оценив совсем нетипичное поведение своего дяди по отношению ко мне, сообщил королеве. Отдельно отметил девушку, которая спасла Лина от смертельного яда, набив татуировку, а потом окрутила, да так, что тот сразу перевез к ней вещи. В общем, с его точки зрения, все это выглядело подозрительно. Естественно, королева заволновалась. Отдала распоряжение всячески проверить младшего сына, который на все вопросы матери заявил, что, скорее всего, я его пара. Понятное дело, проверки ничего не выявили. Тогда Ауфелия решила посмотреть на меня. Чаре и Шиану тоже было любопытно. Используя дорогущие портальные камни, королева с мужем и младшей дочерью, прихватив небольшую охрану, перенеслась к оборотням. Как ни странно, матери и отцу Лина я понравилась. Мало того, в конце этого странного вечера они поблагодарили за спасение сына и пообещали в награду то, что я захочу. Честно сказать, меня всегда изумляло, как люди умудряются быстро сообразить и попросить что-то реально важное и нужное. Я, зная свою тормознутость, даже не пыталась придумать. Ввернула что-то про то, что Лин сам по себе подарок, и поблагодарила. А через 2 дня Ауфелия прислала колечко-артефакт с защитной функцией. Оно настолько мне понравилось, что я решила отдариться. Расспросила Лина и, узнав о том, что его родители любят сладенькое, сделала свое любимое пирожное картошку. Поскольку выглядит оно не особенно аппетитно, пришлось попотеть, чтобы придать подарку презентабельный вид. Все мои труды оправдались. Маленькая коробочка с пирожными, которую переслал Лин через портальную шкатулку, произвела фурор. Жаль, что на такие простые рецепты, как картошка, нельзя зарегистрировать патент. Ну и пусть. Зато у Ауфелии я теперь любимая невестка. Конечно, она об этом не говорит, но мы 2 раза гостили у эльфов, и этого хватило, чтобы я поняла, почему родители мужа относятся ко мне хорошо. На самом деле все просто. Они видят, что я искренне люблю их сына, не лезу в политику, не подбиваю Лина на сумасбродные авантюры, вроде смены власти, да еще и дочь родила. К слову, для Шиана наша Мира и вовсе была первой внучкой, поэтому он гордился необычайно. Я боялась, что он начнет как-то вмешиваться в воспитание девочки, но нет, дальше подарков дело не шло, хотя некоторые презенты от моего свекра выдавали его происхождение. Например, когда Мире исполнилось 3, он подарил дорогущий кинжал. Да, с тупым лезвием, но сам факт. Сначала такие игрушки, а потом начнут изнурять тренировками с мечами. Видела я женщину-дроу. Многие мужиковатые и агрессивные. Нет уж, такого не надо. Первым порывом было возмутиться и отобрать дедушкин подарок. Но Лин растолковал, что кинжал — это традиционный дар, как показатель, что дроу признает ребенка, вроде как символ. Его вешают на стену и берегут, а использовать или нет, каждый должен решить сам. Я как раз вспомнила, что не так давно на сестру Лина напал какой-то пьяный придурок, и Чара подрезала ему сухожилие под коленкой, похожим кинжалом. Добрая девушка, что уж. Но тут такое считалось не слишком сильным ранением и вполне лечилось с помощью магии. Однако это еще не вся история. Выяснилось, что мужик оказался маньяком, которого доблестные службы двух государств искали 9 лет. На его счету больше 20 девушек. Чари потом денег отсыпали, медаль вручили и памятное оружие. В общем, опасностей тут полно, а огнестрельного оружия пока не изобрели. Точнее, были попытки, все же попаданцы из нашего мира тут периодически появляются. Но порох как-то конфликтует с магией, и пока эту проблему не решили. А раз так, то хорошо бы уметь защищать себя. Наверное, для девушки здесь необходимо научиться обращаться с холодным оружием. На всякий случай. «Мама, ты проснулась?» — раздался голос дочери из кухни. «Не стоит кричать. Пойдем лучше проверим, Мираэль», — сказал Лин. «Да». «Вот они, мои хорошие, принесли шикарный торт. Оказалось, испекли его еще вчера, а сегодня занимались украшениями». Дочка разложила кусочки фруктов, старательно полив сверху шоколадом. Получилось немного неряшливо, однако этот торт я бы не согласилась променять ни на что другое. «Мама, мы с папой поздравляем тебя с днем рождения!» — радостно воскликнула Мира, запрыгнув на кровать. Потянулась ко мне, поцеловала в обе щеки и начала рассказывать о том, как они готовили подарок. Я благодарила, кивала и охала в нужных местах. Лин присел рядом и, наклонившись к моему уху, прошептал: «Я тебя люблю». «И я тебя». Казалось бы, такие избитые слова, но как же приятно их не только слышать, но и чувствовать всем естеством. Сейчас, оценив весь свой путь в этом мире, я поняла, что счастлива. Да, у нас с Лином бывают ссоры и мелкие неурядицы. Да, Мира порой шалит и не слушается. Да, иногда случаются проблемы на работе, но мы вместе, а значит, совсем справимся. «О чем ты таком думаешь с таким довольным лицом?» — спросил муж. «Кажется, пора нам еще и мальчика завести, как считаешь?» — хитро улыбнувшись, спросила я. «Какого еще мальчика?» — насупилась Мира. «Не надо их заводить, они ужасно вредные. Вот соседский Дитрих... Мам, ты чего смеешься?» «Это от счастья, я просто очень счастлива». Лин улыбнулся. От него перешла ко мне яркая, теплая эмоция. И он тоже счастлив, и наша Мира. Пожалуй, это все, что мне нужно. Конец книги. Читала Алина Целуковская.